«Понимаю», – неожиданно жестко произнесла девушка, – «я все прекрасно понимаю, а потому предупреждала тебя, что не стоит больше с ним общаться. Мы ошибались в своем выборе, и пусть я правда хотела найти Алекса, увидеть или просто знать, что он жив», – девушка горько усмехнулась, – «ну что ж, мое желание исполнилось, но вместе с ним пришло осознание, что мы реально разные. Он никогда не сможет подняться до нашего уровня и будет только тянуть вниз. А с его теперешними взглядами даже твои родители будут категорически против вашего союза, про своих вообще молчу. Никто не любит неудачников и трусов, помнишь, каким он был? Чистая ярость, ослиное упрямство, он готов был идти против всего мира, но не уступать никому». Айка даже улыбнулась, а по щеке скатилась одинокая слеза. «Я сегодня сказала ему, что Алексей Танако все-таки умер тогда совсем. Этот роман не он и никогда им уже не станет. Все пройдет, малышка». Подруга обняла ее и крепко прижала к себе, чтобы Айка не видела, как и по щеке Ватанабе прокладывает дорожку вниз маленькая капелька соленой воды. Получилось. Сегодня получилось увидеть. Столько усилий, боли и хождению по краю, рискуя остаться слепым. Но выводы моего прошлого учителя оказались верными. Я смог увидеть энергию вокруг. Правда, чуть глазные яблоки не спалил. Разозлился и последний разговор Айки вывел из себя, не отпуская клокотавшую внутри злость несколько дней после той встречи. Как бы я ее не прятал в глубине себя, но она вырвалась в самый неподходящий момент, отчего психанул и направил силы в сторону глаз больше, чем нужно. Когда после самолечения боль прошла и получилось нормально открыть глаза, то заметил странное. Словно что-то мешало в уголках глаз, как будто какая-то деталь окружающего пыталась ускользнуть от моего взгляда, но постоянно задерживалась в боковом зрении. Поначалу я не понял, что это и подумала не до конца долеченных глазах, но когда направил силу к пострадавшему органу, то просто забыл, как дышать от открывшего передо мной вида. Повсюду меня окружала непонятная дымка, что постоянно была в движении. Она была единым потоком, что был везде, но и в то же время тут и там образовывались внутренние течения или просто небольшие воронки. Притом я не могу сказать, что окружающее меня было одного цвета, стоило только энергии попасть во что-то или даже просто коснуться, как это окрашивалось в разные цвета, не яркие, но различать у меня получалось без особого труда. Это все завораживало, но главное было впереди. Я вернулся домой в сумбурном состоянии, тысячи вопросов роились в голове, например, почему вижу энергию вокруг? Учитель говорил, что он наблюдал ее только у сверхов. Или он не все говорил? На мысли о сверхе я застыл и повернулся к большому зеркалу, а потом послал силу в глаза. Моя фигура вспыхнула разноцветными всполохами, что переливались вокруг меня всеми цветами радуги и были намного ярче любых цветов вокруг меня. Охренеть, просипел на это, в горле махом пересохло. Мне сразу стало дико интересно, как выглядят другие сверхи. А еще где обещанные потоки, о которых говорил учитель? Он же видел силу, что перемещалась внутри моего тела, я же пока наблюдаю общий фон и чувствую движение. Чтобы хоть какой-то провести эксперимент, я начал делать вдохи и выдохи, наблюдая, как ведет себя внешняя энергия. Было интересно и очень необычно смотреть за тем, как в момент вдоха ближайшая сила начинает менять движение и втягиваться в меня, притом в момент соприкосновения со мной, она начинала сверкать разноцветными искрами. Спать я ложился крайне взбудораженный, с нетерпением ожидания следующего дня. День меня не разочаровал. Весь негатив отошел на задний план. Новые ощущения и наблюдения полностью захватили меня. Сверхи сверкали намного ярче, чем обычные люди или вообще предметы. Единственное, что их отличало от меня, цвет был один. Да, их было много и не только какие-то ярко выраженные, про которые можно было сказать четко такой-то, куча оттенков, куча цветов, но у каждого сверха был свой и только у меня мешанина из многих. Остаток недели прошел в наблюдениях в академии и в экспериментах, только уже дома утром и вечером. Движение энергии внутри сверхов я увидел на следующий день, оказалось это совсем не сложно, просто надо более пристально всмотреться и все. Видимо, после того, как глаза перестроились, остальное стало делом техники. Из наблюдений вынес еще один интересный момент. Люди неосознанно воспринимают чужую энергию, если происходит контакт с ней. Я рискнул и увеличил вокруг себя облако силы. Результат не заставил себя ждать. Студенты неосознанно начали стараться держаться подальше, сами не понимая, почему и не обращая на это внимания, А вот в четверг получилась вообще шикарная штука. Я втянул в себя вообще всю свою силу и не позволял ей выходить наружу, тем самым перестав излучать, ну пусть будет, своеобразную ауру. Первым стал странно себя вести общий поток энергии, разлитый вокруг. Он проходил словно сквозь меня и никак не реагировал, вообще. Притом стоит заметить, что даже простой камень и тот слегка светился, а я словно перестал существовать для него. Еще интереснее было со студентами. За полчаса со мной в коридоре столкнулось столько народа, сколько не сталкивалось за весь прошедший период учебы. Они словно не замечали меня, пока не врезались или не задевали мою фигуру, только после этого их взгляд на мне фокусировался. Глаза обычно в удивлении распахивались, а потом в различной вариации шел поток слов, в котором обвиняли меня, что не смотрю по сторонам, что слишком быстро вылетаю из-за поворота и так далее. Крайне занятно и очень полезно. Уже сейчас в голове крутились варианты, как и где можно использовать это открытие. В пятницу и даже не очень поздно я возвращался домой с электрички, когда меня окликнули, немного не доходя до моего дома. «Роман Савельев, уделите нам минутку своего времени, молодой человек». Голос принадлежал мужчине ближе к 40 годам, в строгом дорогом костюме в тонкую полоску. Его ботинки были начищены до такого состояния, что заходящее солнце отражалось в их поверхности словно в зеркале, пуская солнечных зайчиков. Сам же он представлял собой типичный стереотип об успешных мужчинах. Идеальная одежда, идеальная прическа и дорогой автомобиль. Компанию ему составили еще двое, но статусом пониже, да и мозгами явно послабже. Об этом говорили их шкафообразные фигуры и рожи наших далеких предков, которые носились с голой жопой и колотили друг друга дубинами. Похоже, охрана дорого костюмчика. Я остановился, но подходить даже не подумал. Богатенький жест оценил и слегка недовольно дернул губами в усмешке, но все же тронулся с места и потопал по нашей сельской дороге своими дорогими ботинками. Шкафы двинулись за ним. «Роман Александрович, я вижу, вы домой не торопитесь, мы вас уже пару часов дожидаемся». Голос был под стать прикиду, приятный баритон, про который принято писать в любовных романах, и если им верить, то проблем с женским полом у него быть не должно. Только я не из этих, а потому похер мне на все баритоны. Не дожидались бы, спокойно ответил ему, активно используя временный аспект. Не могу, в притворной печали развел он руками, дело не терпит отлагательств. Он протянул папку, что держал в руках, мне, попрошу вас ознакомиться, и если что-то будет непонятно, то смело спрашивайте, я отвечу на все ваши вопросы. В папке ожидаемо были документы, немного, всего несколько листов с крайне противоречивой информацией, а если проще, с откровенной липой. По ним выходило, что мой отец или кто там покупал этот дом на самом деле, провел сделку с нарушениями и без должной проверки. Оказалось, продавец этого дома был не совсем его владелец, вернее вообще не владелец, а просто поверенный, что присматривал за недвижимостью. Теперь же, настоящий хозяин дома требует освободить жилплощадь в очень короткий срок. Пару дней мне отсыпали с барского плеча. В документах же было подтверждение владением дома некоего господина Энна. Передо мной стоял его помощник со своими верными соратниками. «Вам все понятно или нужно что-то разъяснить?» С добрейшей улыбкой спросил этот суперделец. «Не надо», и так разобрался, вернул ему папку, а потом продолжил. «От меня то, что надо?» «Ну вот, а говорили, что поняли», притворно расстроился хрен с горы. «От вас следует съехать из дома и не затягивать. Мой наниматель планирует продать эту недвижимость. Кстати, вы купить ее не желаете?» «Это ты не понял. Бумажки эти можешь бабушкам показывать, они, может, и поверят, потому как цена им грош в базарный день, да и то много. Вы в следующий раз для начала состряпайте хотя бы решение суда о расторжении сделки. Хотя даже не это, а в первую очередь прочитайте законы и правила составления документов, новые правила. В ваших же несколько критичных ошибок, что сводит их ценность к обычной туалетной бумаге. Это было во-первых, а во-вторых, домик этот принадлежал раньше государству, потому как был конфискован у кого-то, это сам можешь узнать у кого, а мне было неинтересно. Свободны. По мере моих слов лицо у дельца менялось с доброжелательного на крайне злое, быки его тоже напряглись, потому как поняли, что что-то пошло не так. Я же говорил уверенно, потому как правду говорить легко и приятно. Правила оформления таких бумажек были изменены несколько месяцев назад. Мне по роду учебы такие вещи надо знать. Про дом я тоже все узнал уже давно, да и договор о купле-продаже у меня имеется. В права наследства также вступил еще когда был просто Романом, а потом уже свернувшийся памятью покопался более подробно. «Умный, значит», — почти прошипел костюмчик, — «думаешь, нам есть дело, до того, как там было раньше, хоть у самого Титана ты эту халупу купи, но в любом случае она будет наша, только теперь еще ты и нам должен останешься за лишние труды». Я, если честно, был слегка в шоке, но не от страха или волнения, а от того цирка, что происходил сейчас передо мной. Мне доводилось раньше смотреть низкосортные боевики примерно с таким сюжетом, но вот то, что такое возможно в реальности, да еще и со мной, даже представить не мог. Быки зашевелились и тут же у меня между пальцами сверкнул разряд. «А-а, не стоит даже рыпаться туши, а то за пару минут приготовлю из вас мясо высокой степени прожарки». Вросли в землю, бараны, зыркнул на них, и они мгновенно послушались, явно не ожидая встретить сверха. «Думаешь, выкрутился?» «Зря. Не сдавался, делец. Я знаю про твой аспект и про то, что сил твоих не очень много, так что не надейся на них особо». Он хмыкнул, «но так и быть, дам тебе время подумать. Немного и советую поспешить принять правильное решение, потому как про то, что за тобой никого нет, мы тоже в курсе. Может случиться так, что произойдет несчастный случай. Мы поняли друг друга. Ехай, дядя, с миром, а подумать я обещаю, не сомневайся даже». «Мечта женских грез», — хмыкнул, потом кивнул своим обезьянам и неторопливой походкой отправился к своей машине, а еще через пару минут взревел двигатель и улица опустела. «Бывает же такое», — в удивлении покачал головой и отправился дальше домой. «Меня там ждет еще не приготовленный ужин, а потом тренировка. Терять время на мысли о всяких смертниках мне совсем не с руки. Непонятно, на что вообще эти деятели рассчитывали. Напугать? Если так, то метод уж больно выбран липовый слегка. Надо же такое придумать, как отжать дом. Хотя, если представить, что я кому-то надоел настолько, что хотят избавиться всеми доступными способами, то лишить жилья вполне подходит. По логике пока неизвестных друзей это почти гарантированный результат. А что, родных нет, я один, а значит, заступиться некому. Ну и пусть, что я сверх, невелика величина, не мастер и тем более не титан, в их понимании даже средний рубеж не перешагнул. Пока готовил ужин, а потом ел его, просчитывал в голове возможные ходы и последствия за них. Выходило, что вариантов много и ни один пока не подходит, по той причине, что пока не представляю, кто в этот раз решил заняться моим досугом. «Ну что ж, подождем», — кинул тарелку в мойку, спортивный костюм уже был на мне, а потом вышел в вечернюю осеннюю темноту и легкой трусцой побежал в сторону леса. Глава 9. Глаза открылись резко, а в голове прояснилось быстро, словно и не спал только что, а вполне был бодрый и свеж. Проснулся не просто так, меня что-то разбудило. Сосредоточился, и в голове замелькали варианты событий на ближайшие 10 секунд. Этого было мало, а потому пришло время применить мой старый трюк. Стрельнуло короткой болью в затылке. Еще раз и еще. Быстро вскочил с кровати как можно тише, схватил одежду со стула и сунул под одеяло. Все сделал так, чтобы в темноте на первый взгляд казалось, что на кровати кто-то лежит. После этого за пару шагов переместился ближе к двери и застыл сбоку от нее так, чтобы когда она открылась, она у меня открывается внутрь комнаты, я оказался за ней. Самый удачный вариант. Дверь беззвучно отворилась и пара темных фигур беззвучно зашла в комнату. Почти сразу от одной из них в сторону кровати метнулся сгусток силы, а потом сверкнула вспышка и визитеры прилегли отдохнуть, мелко поддергиваясь. Молнии разные бывают и могут очень хорошо работать вместо шокера, только для этого нужен хороший контроль, чтобы точно рассчитать уровень вложенной силы. А то чуть переборщишь и вместо собеседника получишь незапланированный труп. Этим пока повезло, у меня с контролем силы более чем нормально, спасибо постоянным тренировкам, они отделались кратковременной потерей сознания. Пусть поспят немного, может, увидят во сне все грехи свои и совесть заиграет. Хотя вряд ли. Дальше пришлось поработать грузчиком, но для начала одеться, а то не очень удобно в трусах и босиком таскать неподвижные туши. Ну разве что это будут соблазнительные девушки, а не вот эти вот, бараны полудохлые. Быстро натянул на себя спортивный костюм, а потом подхватил визитеров за ноги и потащил на главную сцену сегодняшнего кино. Место я им определил самое лучшее, в первом ряду на новую премьеру триллера про маньяка-психопата. Картина качественная, с полным эффектом погружения. Короче, мои гости будут в восторге, я просто уверен. Чувствую просто, орать будут от восторга. В этом доме был просто шикарнейший подвал. Не знаю, с какой целью его таким строили, но он был глубокий, с высокими потолками и очень просторный. Стены, пол, потолок, все было из бетона. Подозреваю, что даже из армированного. Хранился тут всякий хлам, выкинуть который у меня постоянно не хватало времени, но справедливости ради стоит заметить, что мусора было немного и валялся он в основном по углам, оставляя центр этого чудного места совершенно свободным. А еще прямо по центру в потолке были вмонтированы толстые металлические кольца, на которые оказалось очень удобно подвесить две туши. Одна, кстати, оказалась знакома, это был один из быков того дядьки, что пытался мне сказки рассказывать. Вспышкой подвешенные тела задергались. Молнии еще могут прекрасно приводить в чувство, вот как, например, этих двух ухарей. Вон как бодро глазками захлопали и задергались, не понимая, что происходит. Ну ничего, сейчас проясним ситуацию. Я слушаю, произнес, смотря на них. Дерганье прекратилось, а глаза пленников сконцентрировались на мне. Заговорил первым, как ни странно, здоровяк. Слышь, парень, тебе лучше нас по-быстрому отпустить. Голос его был хриплым и грубым, полностью соответствуя внешности и моим представлениям. Словарный запас тоже не разочаровал. Ты крупно влип, подвесив нас сюда, слышь. Если быстренько сейчас нас развяжешь, то мы даже трогать тебя не будем. Подпишешь бумажки и живи дальше. В процессе тренировок контроля и взаимодействия с силой, я поменял свое мнение о молниях. Раньше, еще в Японии, считал, что применение у них довольно однобокое. Шарахнуть одной или метнуть клубок вроде шаровой, но сейчас уже так не считаю, потому что если применить фантазию, упорство и не бояться экспериментировать, то можно познать многие другие грани применения силы. Например, вот можно сделать вот так. Мои пальцы на правой руке согнулись, не в кулак, а по типу когтей на лапе животного, после чего из каждого вылетела электрическая дуга ярко-белого цвета и соединились над ладонью. Пленники очень внимательно наблюдали за моими действиями, а когда я сделал пару шагов к здоровяку, заметно побледнели. «Ты чего делать собрался?» «Слышь, восклицательные и вопросительные знаки, не на а-а-а-а!» Заорал любитель угрожать, когда моя ладонь коснулась его живота. Еще бы ему не орать, его тело сейчас испытывает очень неприятные ощущения, дерьмовые, если сказать прямо. Я знаю, потому как на себе этот приемчик испытал. Кстати, о пахучем слове, здоровяк обгадился. Слабоват оказался. Я слушаю, все так же спокойно сказал им, когда отошел от первого испытуемого. Парень, давай нормально поговорим. Не надо вот этого всего. Теперь подал голос сверх, кося глазом накорчившегося напарника. Ты спрашивай, клянусь, все расскажу. Кто приказал? Кто знает, что вы здесь? Сколько вас? По мере получения ответов на вопросы, мое удивление росло. Давайте еще раз, вы утверждаете, что услышали, как к вам в дом проникли посторонние и вы, не разбираясь, ударили силой. Все правильно, я не обязан разбираться, кто и зачем ко мне залез. По закону имею право защищать свою собственность любыми средствами. Сила мне привычна и всегда со мной, потому я и ударил. Ударили так, что у потерпевших мозги спеклись. Не мои проблемы. Пусть спасибо скажут, что живы остались. Как интересно, они должны вам это сказать, когда у них критическое повреждение мозга, отчего они проживут очень недолго, если вообще такое можно назвать жизнью. Не мои проблемы, пожал плечами, другим будет наука, что в дом к сверхам залезать не стоит. Полицейский следователь слегка поморщился. Было видно, что, будь его воля, он бы меня запаковал по всем правилам не особо церемонясь, возможно, даже и пристрелил, типа за сопротивление, но облом. Закон в таких случаях говорил однозначно, что твой дом, твоя крепость и никак иначе. Залезли воры, пристрели, если оружие есть, и ты будешь в своем праве. Правда, чтобы получить разрешение на оружие придется очень сильно постараться, очень-очень сильно, и то не факт, что получишь. Другой вопрос, сверхи. Мы сами по себе оружие. Правда, есть маленький нюанс, ты должен быть зарегистрирован, как пробужденный, в специальной службе, что является контролирующим органом и надзором заодно. Непростым же полицейским задерживать спятивших сверхов. Б. КР, Бюро контроля и регистрации или контролеры. Все пробужденные в нашей стране обязаны вставать на учет через их службу с момента обретения силы. Звучит не очень, но на самом деле ничего страшного в этом нет. Туда даже можно не ехать, а просто скинуть свои данные, аспекты, примерный уровень сил. В качестве доказательства будет достаточно приложить к электронному письму небольшое видео с применением силы и все. Информация о тебе появится во всех базах структур государства. Ничего особенного на тебя такая регистрация не накладывает, ну разве, что могут обратиться за помощью в экстренных ситуациях, таких как война или, например, стихийное бедствие. Кроме этого, контролеры следят, чтобы сверхи не переходили рамки дозволенного. Кланы режут друг друга, всем плевать, если массово не начнут страдать обычные люди. Сверх убил простого, бывает, он просто скажет, что тот на него напал или еще что, но дело будет закрыто. Но в любой вольнице есть грань, которую переходить не стоит. Не должны массово гибнуть люди, не должно быть беспричинных убийств, тем более серийных. Похищение с целью продажи в рабство или для удовлетворения своих кровожадных наклонностей. Это и многое другое, от чего нормальных людей, и простых, и сверхов, будет воротить под запретом и карается очень жестоко. Переступил черту, жди в гости, КР, ты из клана, согнут в бараний рог весь клан, а то, что от него останется, еще долго будут проклинать твое имя. С возомнившими себя вершителями судеб одиночками вообще почти никогда не церемонится. Если аспект у таких одиночек нередкий, то ему просто конец, наверное, потому как о беспредельщиках потом никто и ничего не услышит. С редкими аспектами в принципе так же, но тут уже у меня самого есть сомнение, что таким ресурсом будут раскидываться. Думаю, из всего сказанного судьба тех, кто не прошел регистрацию, но применил силу, неважно при каких обстоятельствах, и покалечил человека или еще хуже убил, понятно и так, им конец. Я все необходимые процедуры прошел почти сразу же и до сегодняшнего дня о них не вспоминал. Савельев Роман Александрович, имеет аспект молний, уровень силы ниже среднего, но, по всей видимости, не оставил тренировок и уже подрос. Все верно, голос раздался от входа в гостиную, где я объяснялся с полицейским опером, что прикатил вместе с нарядом на вызов. Вызвал я их сам, после того, как узнал все, что хотел от визитеров. Тот момент, что мозги ночных гостей не выдержали беседы, как говорил уже ранее, не мои проблемы. Ты кто такой? Здесь идут следственные мероприятия и посторонним вход запрещен, нахмурился опер, но делать резких движений не стал, на всякий случай. Старший инспектор бюро контроля, Астафьев Кирилл Петрович, оттолкнулся мужчина от косяка двери, который до этого подпирал, подошел ближе и достал удостоверение с черными корочками. Следственные мероприятия здесь закончены, от лица бюро благодарю вас за оперативное вмешательство, но дальше этим юношей займусь я. Этого оказалось достаточно, чтобы уже через 5 минут в доме и рядом с ним не осталось никого. Полицейские уехали, пока еще живые тела забрали. Остался только контролер. Это был мужчина лет 40, среднего роста, но заметно крепкой фигуры. Лицо его было ничем не примечательно, разве что свойственная сверхам правильности некая идеальность, но без выпячивания, чем страдают многие, дополнительно подчеркивая свою внешность. Этот же таким не был. «Можно присесть?» – нарушил мужчина тишину комнаты. «Пожалуйста», – слегка кивнул ему. Астафьев расположился на диване напротив меня, я же сидел в кресле. «Для начала, меня зовут Кирилл Петрович», – представился снова он. «Сразу скажу, что волноваться не стоит. Я здесь по большей части случайно, хотя не скажу, что такой разговор не планировался. Просто чуть позже. Странно немного слышать о случайности. Насколько я могу судить, то живу в не самом оживленном месте и даже не в Москве, чтобы сотрудник бюро просто так прогуливался здесь в середине ночи. Я неправильно выразился. Вы, Роман Александрович, числитесь у нас, как потенциальный кандидат для вербовки в нашу структуру». На этом моменте я слегка удивился, вернее, показал чувство, 10 секунд в разы увеличило мои возможности, удивление, потому как, не мог я никак не отреагировать на такие слова, этот разговор рано или поздно все равно бы состоялся, но раз уж так выпал случай, то почему бы и нет, как считаете, я могу отказаться, вот так сразу, демонстративно приподнял бровь контролер, можете отказаться, к нам не приходит насильно, потому как толку с таких работников никакого, но позвольте узнать причину. Насколько я успел понять и сопоставить некоторые факты, то причина, по которой я чуть было не умер и остался полным сиротой, провал как раз вашей службы. Не поверю, что темным аспектом занимался кто-то другой. Как вы думаете, насколько глубокую любовь я к вам испытываю? Думаю, не очень глубокую, смею предположить, что ее вообще нет, хмыкнул Астафьев, но в то же время ваше лечение мы взяли полностью на себя. Этот дом, он обвел глазами гостиную, принадлежит вам тоже благодаря бюро. Или вы думаете, он сам по себе сохранился за вами, беря в расчет, что налоги вы за него платить физически не могли, потому не стоит нас уж сильно демонизировать, молодой человек. Не помни я прошлого, то, возможно, бы я и засомневался немного в правильности своего суждения, но зная, что никакой тот мужик мне не отец и чуть не подох я точно не от несчастного случая, потому как точно знаю имя и фамилию виновного в этом, то весь спектакль одного актера заставлял быть в максимальном напряжении. Приходилось взвешивать каждое свое слово и смотреть различные варианты реакции контролера на них, чтобы не выдать себя и при этом дать в вежливой форме отказ. В гробу мне виделись все эти структуры, если бы только не. У вас крайне высокие показатели в учебе и да, кто надо, тот знает о примерно реальных ваших возможностях в аналитике. Скажу по секрету, что в академию вы поступили не просто так. Это значит, что если я все же откажусь, то меня отчислит. Что вы, Роман Александрович? Конечно же, нет. Отмахнулся он от моего вопроса, словно от нелепости, заданной маленьким ребенком. Откажетесь сейчас, согласитесь потом. Сегодняшняя беседа – импровизация, которая может сослужить вам очень хорошую службу. Догадаетесь, какая? Если приму ваше предложение сейчас, то для золотых я буду неприкасаемым. Как, золотые? Рассмеялся Николай Сергеевич. Это от золотой молодежи, хотя в вашем исполнении это звучит скорее презрительно, чем обычно произносит это прозвище. Да, вы правы. Он стал серьезным, они не посмеют даже в вашу сторону посмотреть, не то что пытаться навредить. Будете спокойно учиться, зная, что за вашими плечами находится крайне серьезная организация. Это добавляет спокойствия и уверенности, не так ли? Все так, а еще вы забыли упомянуть мою смерть от смертельной скуки. Простите, скуки? Вот сейчас он, похоже, показал настоящее удивление. Раз уж вы и так знаете, то должны понимать, что мой мозг работает не так, как у любого другого сверха, ну или у тех, кого я успел изучить. Я думаю, анализирую и просчитываю ходы намного быстрее любого с моего факультета и уже сейчас вполне могу спокойно сдать годовую сессию. Я позволил себе небольшую ухмылку, если бы не эти, то стало бы дико скучно. Наступила пауза, во время которой меня рассматривали как что-то непонятное. Мда, все же изрек Астафьев, неожиданно. Не думал, что когда-нибудь услышу такое, что кому-то скучно в МГА, тогда тем более не понимаю вашего нежелания сотрудничать с нами. Вот где это чувство вас не одолеет практически никогда, так это в бюро, да и к тому же никто вас сейчас не собирается привлекать непосредственно к оперативной работе, при всем вашем потенциале. В голове мелькнула мысль, потом она снова вернулась и начала настойчиво долбить в мое серое вещество, отчаянно сигнализируя, семафоря всем, чем можно. Пришлось обратить на нее внимание и более подробно рассмотреть, а потом признать, что не зря отвлекся. Как вы это видите? Что вообще от меня будет нужно? Какой резкий переход? На лице появилась улыбка от отказа к согласию. Есть причина, дело в незолотых, если вы подумали об этом, даже скажу больше, вернее попрошу по возможности скрыть наше возможное сотрудничество, если такое случится, и не в том, что я неожиданно поменял отношение о вашей организации. Вы все так же виноваты в том, что со мной случилось. На этой фразе контролер немного скривился, но промолчал, просто подумал, что, работая с вами, у меня появится возможность развиваться дальше как сверх. У вас наверняка есть уникальные наработки по работе с аспектами. Допустим, есть. Только в этом причина, вы ищете силы? Нет, вернее не совсем, мотнул головой. Чем сильнее пробужденный, тем здоровее его тело, тем оно ближе становится к идеалу, а значит, есть высокая вероятность возвратить свою память. Это веская причина, серьезно кивнул мужчина, но стоит ли ее возвращать, а вы как думаете? Стоит. В последний день выходных я выбрался в город, не только по хозяйственным делам, но и просто погулять, проветрить голову от забот, на людей посмотреть, простых людей имею в виду, на то, как они отдыхают, проводят время с семьями. Один раз ехал в метро и взгляд зацепился за молодую женщину с маленькой девочкой, лет 6, наверное. Само как-то получилось, что наблюдал за ними до самой своей станции и еще тогда заметил, что туго натянутая пружина внутри меня понемногу расслабляется. Щебетание ребенка и искренняя улыбка ее матери, когда она что-то объясняла своей дочери, настроила меня тогда на мирный и немого меланхоличный лад. В этот выходной я хотел того же. На улице было довольно холодно, иногда даже начинал немного падать снег, но несмотря на это на улицах города было много народу, который все куда-то торопился по каким-то возможно важным или нет делам, может просто привычка нестись. Только к одной видимой им цели стало для них такой же необходимостью, как дышать. Я же перемещался, не спеша, пусть и не просто прогуливался, а направлялся к огромному торговому центру. Нужно было обновить гардероб, нарастил мяско на свои кости, только так торопиться не собирался, попутно рассматривая встречных людей и пытался угадать, кто они, куда торопятся и какие мысли бродят в их голове. Одежду я выбирался самую обычную, в простом магазине, хотя в торговом центре были бутики известных брендов и денег бы мне хватило там одеться, вывел часть заработанных средств, но мне такое не надо. Самая обычная одежка, максимально практичная, которую не жалко бросить в случае, если она испортится. С моей жизнью глупо тратиться на дорогие шмотки. Обедать решил, после того как закончил с покупками, в этом же торговом центре, в одном из многочисленных кафе. С виду оно было вполне приличным, не похожим на те, где любят остановиться на минутку золотые, а самое обычное и вполне уютное, как раз под стать моему умиротворенному настроению. Сел я за один из немногих свободных столиков, что стоял в дальнем углу зала, тем самым устраивая меня полностью. Меня будет не очень видно, зато мне получится держать перед глазами все пространство. Когда я уже доедал принесенный мне заказ, то невольно вздохнул от досады. Как такое возможно? Может, проклятие или еще чего? Надо будет покопаться при первой возможности на новой работе. Ну да, я согласился стать стажером в бюро, вторник и четверг после академии, а также субботу на полный день. Астафьев, конечно же, он теперь мой куратор, ничего толком о моих обязанностях не объяснил, но график определил такой. Вдруг есть какие-то аспекты, которые позволяют проклясть человека, а я не в курсе. Было бы круто. Причина, вернее причины, моих подозрений в том, что меня сглазили, появились в дверях кафе через несколько секунд, держа в каждой руке по паре пакетов из тех самых бутиков, что были мне неинтересны. Минека и Айка были не одни, если не считать одного охранника, с ними была еще одна девушка с их потока. Пару раз видел их в одной компании, но особо на ней внимание не заострял, потому как интересы наши не пересекались, друг другу не гадили. Звали ее Карина Воронцова, но все ее друзья называли девушку Кира. Была она крайне симпатичной, как и любая девушка сверх, имела густые, снежно-белые, длинные волосы, льдисто-голубые глаза и правильную во всех отношениях фигуру. Одним словом, сверх. К девушкам подошла администратор, чтобы встретить и обломать в их желании тут передохнуть. Пока я ел, остальные немногие пустующие столики были заняты. Минека недовольно скривилась. Похоже, им не очень хотелось идти и искать что-то другое. Кира задала какой-то вопрос, но администратор беспомощно пожала плечами, а потом меня заметили. Айка тронула за руку Ватанабе и кивнула в мою сторону. Я же спокойно расправлялся с десертом. Основные блюда мною уже были осилены и был принесен солидный кусок торта, а к нему горячий, ароматный чай. Секунда колебания, быстрое переглядывание и в прелестных девичьих головках родилось согласие. Они указали администратору в мою сторону, та коротко бросила взгляд в мою сторону, и вот уже троица решительно направилась к столику, за которым их никто не ждал. Ну хоть охранника своего оставили на входе. «Савельев, мы присоединимся», нетерпящим возражения тоном заявила Минека и не дожидаясь моего ответа, села на свободное место. Айка и их новая подружка сделали то же самое. Насколько я знаю, по правилам этикета вашей страны, мужчинам принято вставать, когда девушка присаживается к нему за стол. Это не у нас, так что выдохни, закинул себе в рот кусок торта и как есть, с набитым ртом ответил ей, а когда проглотил, добавил, у нас же обычно могут нахрен послать незваного гостя. Ух, как она посмотрела, того гляди и одежку подпалить может. КХМ, мы не знакомы, подала голос блондинка, я, Карина Воронцова, для друзей просто Кира. Роман Савельев, друзей нет, так что, сорян, клички для них тоже нет, несмотря на девушку, ответил ей. Все мое внимание сейчас занимали старые знакомые. Вот она бы закипала, а Айка смотрела не очень добро, как в старые, добрые времена. А почему друзей нет? Воронцова не отступала. Ты социопат? Просто я интересуюсь психологией, и, мне кажется, это не совсем нормально, когда молодой и довольно привлекательный человек ни с кем не общается. Просто никто не захочет общаться и портить себе репутацию с трусом, решила пояснить за меня Айка. Это она от доброты душевной, не иначе. Вот ты бы стала? Нет, конечно, резко ответила блондинка, вот только это не про него. Японки в удивлении посмотрели на свою спутницу, но сказать ничего не успели. Подошел официант, и им пришлось делать заказ, только после этого они смогли высказаться. Конечно же, первая поспешила раскрыть глаза Воронцовой Ватанабе. Только не говори, что ты про него ничего не знаешь. Этот не принял ни одного вызова на дуэли от меня в том числе, позволил себя избить. Да перестань, Минако, отмахнулась блондинка, все это не имеет значения, потому как было с самого начала разыграно им специально, не до конца понимаю конечной цели, но в выводах своих уверена, а последний месяц только укрепили эту уверенность. Я же права, она так и не сводила с меня своих глаз, в отличие от меня. Торт был намного важнее мелкой суеты, в которую превратилась обстановка за столом. Не, ты ошиблась, я вот прям такой, как говорят они и, возможно, даже хуже, показал в сторону японок ложечкой, так что смотри не испорть себе аппетит, сидя за одним столом со мной. Как интересно, протянула девушка, тут определенно что-то есть. А ты, как считаешь, Айка? Кабаеси прищурилась. Глазки девушки за опущенными ресницами сверкали, но она не выглядела недовольной, скорее принявшей решение вот прямо сейчас, и это уже мне не понравилось. В моих планах такого не было, а потому надо было исправлять. Возможно, ты и права, Кира, протянула девушка, а потом прямо посмотрела на меня. Скажи, Рома, почему ты себя так ведешь? Зачем настраиваешь всех против себя? Пытаешься казаться хуже, глупее, пытаешься быть жалким. Хотя жалким уже не кажешься, стоит признать изменения. Забавно, пожал плечами, иначе будет просто скучно. Что, тебе скучно? Минако все-таки не удержалась и вступила в разговор. Быть нормальным, жить, учиться, общаться с однокурсниками, найти... Она запнулась, но сразу продолжила. Найти себе девушку, наконец. Это тебе скучно? Тебе мало потерь, потрясений? Она посмотрела на блондинку. Не смотри на меня так, Кира. Когда он отказался от дуэли, то я навела справки. Очень уж мне захотелось узнать подробнее о том, кто меня оскорбил. Этот клоун больше года провел в коме, потерял семью и вообще все, но когда ему выпал еще один шанс, то ему оказалось это скучно. Всех? Переспросила Воронцова. Погиб отец, девушка досталась другому, друзья отвернулись. Ты, Рома, вот она бы повернулась, ничтожество, которое спускает свой шанс в унитаз, припечатала девушка. А я, что же сделал после этого? Тортик доел, потому как он сладкий и гадости не говорит. Зато после речи Минако энтузиазм в глазах Айки заметно убавился, а потому надо ее энергию перенести в другое русло. Кабаеси, а ты в курсе, что парень, с которым у тебя было несколько свиданий, посещает одно интересное заведение? После чего взял салфетку и быстро черкнул пару строк и придвинул ей, а потом пришел черед Ватанабе, а компанию ему составлял в числе прочих, тот, с кем не зазорно общаться, кто уж точно не ничтожество из уважаемой семьи. С ним спокойно можно проводить время, танцевать и позволять некоторые вольности. Ты на что намекаешь? Прошипела Минако. Ни на что, забей, меня можно не слушать, ухмыльнулся японке, лучше давай фокус покажу. Не слушая возражений, приподнял ручку, которой писал, над столом острием вниз. Я сейчас ее отпущу, и когда она ударится о стол, бутылка рома, что стоит на второй полке бара, разобьется, не сама, ее случайно заденет бармен, а потом, отскакивая, врежется в стойку. В это время мужик, что сидит за ней, будет делать глоток, но от того, что грохнет бутылка, а потом тряхнет стойку, прольет горячий кофе и от испуга дернется назад, не справится с равновесием и грохнется со стула назад, а там ступенька об угол, которой он проломит себе череп. Бред, неуверенно проговорила Минако, а ее подруги согласно кивнули. Ручка полетела вниз, а я успел встать из-за стола, сделать пару шагов и придержать падающего мужика со стула. Убедившись, что с ним все нормально и калечиться он больше не собирается, попутно выслушал слова благодарности, вернулся к своему столику, где на меня смотрели распахнутыми в удивлении глазами. «Если бы я его не подхватил, то при падении он мог свернуть себе шею», — пояснил для непонятливых. «Садиться я не стал, за заказ расплатился еще раньше, тортик уже доел, больше меня ничего здесь не держало, все поняла, Минка». Девушка смотрела на меня немного затравленно, но по глазам видел, что поняла, всегда есть грань, которую переступать не стоит. «Ты сегодня подошла к ней близко и твоя ручка уже почти полетела вниз», после чего пальцем подтолкнул ей лежащую ручку на столе, на память. Больше ничего не говоря и не прощаясь, спокойно вышел из кафе. Настроение было просто отличным. «Ничего себе, мы в кафе зашли», покачала головой Кира и посмотрела на своих спутниц. «Оказывается, я не ошиблась, когда решила ближе познакомиться с нашими иностранными гостями. Только должна сказать тебе, Минка, что такими знакомыми, как этот Рома, разбрасываться крайне неосмотрительно». «Какими, такими?» Слегка покраснела японка, но при этом упрямо вскинула подбородок. «Глупец, что даже не пытается изменить свое положение, хотя мог бы. Стоило ему только захотеть», она прикусила язык, когда поняла, что чуть не проговорилась о вещах, которые знать их новой подруге пока не стоило. «Извините меня, девочки», произнесла блондинка, но все ее выражение лица говорило, что слова эти просто формальность. «Но вы, дурочки, думаете, я не поняла, что вы уже давно знакомы и между вами есть какая-то история. Особенно у тебя, Минка», она хитро улыбнулась. «Ты ни на кого так не реагируешь и со всеми максимально вежливо, приветливо и очень мило, кроме Савельева. Но ладно, ваши секреты, они только ваши и меня особо не касаются. Позволишь?» Воронцова протянула руку к салфетке, которую сжимала в руке Айка. Та секунду колебалась, но все же отдала. Кира взглянула на адрес, а там был написан не только он, но и название заведения, после чего брезгливо скривилась и отбросила от себя клочок бумаги. «Если его слова правда, то советую порвать отношения с вашими». «В каких вы там отношениях? Уже спали? Это точно не твое дело», спокойно ответила Айка, но вот она бы отрицательно мотнула головой, сдавая и себя, и подругу. «Тогда проще», сказала девушка. «Не знаю, как в вашей стране, но у нас интимная связь с несовершеннолетними карается законом, тем более если такое происходит в борделе, о котором ходят слухи как о заведении, где работают не по своей воле. Понятно, что кланового не посадят, но репутация очень сильно пострадает, про вас я вообще молчу. Вашим семьям и так непросто работать здесь, но станет в разы сложнее из-за вашей связи с извращенцами». «Да нет у нас ничего с ними, просто сходили на пару свиданий, вместе время провели и все. Разговор их пришлось прервать, принесли заказ, а при официантах такие вещи обсуждать явно не стоит», продолжили они, только когда остались одни. «С чего ты вообще решила, что они туда ходили, да и зачем? Парни, красавчики, им стоит поманить пальцем в академии, как очередь выстроится из желающих». Айка была более спокойна, чем подруга, а потому решила для начала все прояснить. «Кроме того, я никогда не поверю, что ваши подростки не занимаются этим самим, а если взять сверхов, то вообще на грани фантастики. Гормоны-то зашкаливают. Я не говорю, что не занимаются. С ровесниками, пожалуйста, за такое только от родителей можно получить, если поймают, но совсем другое дело, когда малолетка начинает путаться со взрослым. Это уже совращение». «Поняла», она серьезно посмотрела на подруг и те кивнули, после чего продолжила: «На листке адрес борделя, специфического. Его совсем недавно прикрыли, найдя в процессе внутри несовершеннолетних девочек, что не совсем по своей воле оказывали любые услуги клиентам и крайне специфические тоже. Надеюсь, не надо подробно говорить, какие именно». «Не надо, хотя интересно, откуда ты сама об этом знаешь?» «Я не принадлежу ни к одному клану, но вхожу в их тусовку». «Знаете почему? Твоя семья занимает какой-то пост в правительстве». «Верно, но не до конца. Мама и брат в правительстве, а вот отец служит в КР». Японки переглянулись. Об этой организации они уже были наслышаны. Единственная структура, что заставляет сверхов страны держаться в рамках неписанных правил, вызывает определенные опасения и уважение. «Вижу, вы знаете, что это такое», улыбнулась Кира. «Тогда, я думаю, понятно, откуда у меня информация и почему стоит доверять моим словам. После чего резко переменила тему, может, кушать будем, я просто умираю от голода. Глава 10. Огромный особняк располагался на немаленькой такой территории, огороженной довольно внушительной кованой оградой, но там, где стоял этот дом, таким было никого не удивить. Похожих участков и усадеб здесь было предостаточно, притом каждый по степени защищенности соперничал с крепостями. Камеры слежения, всевозможные датчики и многочисленная охрана, в которой простых людей не было, не оставляла желающим пробраться в это поселение ни одного шанса. Да о чем можно говорить, если дорога, ведущая в эту обитель богатых и влиятельных, была полностью под контролем с того момента, как на нее съезжали с кольцевой дороги Москвы. Но сейчас не об этом и не о родовых гнездах главных клановых семей. Особняк. Чем же он интересен в череде других? Сам по себе ничем. Дорого и богато, ничего особенного. В данном конкретном случае интересна одна комната в нем, а если конкретней, то девушка, что сейчас лежала на огромной кровати и пыталась читать книгу, а может и учебник, но постоянно прерывалась и становилась крайне задумчива. Через некоторое время она приходила в себя и снова пыталась вернуться к прерванному чтению, но приходило не очень много времени, как она снова погружалась в свои мысли. В дверь, что вела в комнату, громко и решительно постучали, тем самым возвращая девушку из своих мыслей. «Входи, папа», – произнесла она и приподнялась на кровати, чтобы занять более удобное положение, да и не очень вежливо встречать отца развалившись. А так хоть минимальные рамки приличия будут соблюдены. Не помешал, принцесса, мужчина, что вошел в комнату, был высок и широкоплеч, на гладковыбритом лице проступали морщины в тех местах, по которым было видно, что человек этот больше привык хмуриться, чем улыбаться. В густых, черных волосах белела седина, но она его не портила и даже мысли не допускала о старости этого мужчины, просто добавляла солидности, хотя ее и так хватало. Пусть морщины говорили о суровости мужчины, но сейчас на лице его была легкая улыбка, а глаза мягко светились нежностью, когда он смотрел на дочь. «Нет, конечно», – запротестовала девушка, – «ты что-то хотел? Разве мне нужен повод, чтобы узнать, как дела у моей дочери?» Вопросом на вопрос ответил мужчина. «Я думала, ты уедешь после ужина. Ты права, уеду, но вначале хочу узнать, что случилось». Он подвинул стул к кровати и повернул его спинкой вперед, после чего сел и положил руки на спинку. «Ты как приехала, так и продолжаешь быть задумчива», — за ужином отвечала не впопад, постоянно где-то витала. Он тихо хохотнул. «Твоя мама уже забеспокоилась и тихо обрадовалась, что, возможно, нам стоит в скором времени ждать приятных новостей». «Что?» — девушка даже рот приоткрыла в удивлении. «О господи, папа, можешь маме передать, что замуж я не обираюсь, в ближайшее время точно, пусть даже не надеется». «Мда, жаль», — притворно вздохнул мужчина, но сам при этом улыбнулся. «Ни один отец никогда не признается, что дочь для него всегда будет оставаться маленькой девочкой, которую всегда будет больно отдавать кому-то». Потому он выдохнул с облегчением. «Тогда, что случилось, Карина? Неудачно съездила? Японки оказались не так хороши, как ты думала. Будешь рвать с ними дружбу?» «Папа», — с улыбкой протянула девушка на ворох вопросов своего отца. Многие бы удивились, если узнали, что грозный глава контролеров, про которого ходили самые жуткие слухи и не все из них были просто слухами, может вот так, с искренним беспокойством расспрашивать свою дочь об отношениях с ее подругами. «Нет, с ними все нормально. Крайне интересные девушки, не до конца понимающие наших реалий, конечно, но мне они понравились. Кстати, я бы хотела их пригласить как-нибудь на обед к нам». «Пригласи на свой день рождения», — подал он ей идею, — «ты же не передумала праздновать его здесь? Гостевой дом в твоем полном распоряжении». «Хороша мысль, и я последую ей», — она согласно кивнула. «Только ты попыталась уйти от ответа», — мужчина ей подмигнул. «Попытка хорошая, но со мной пока не работает». «Что случилось?» «Не знаю», — пожала она плечами, — «на первый взгляд ничего такого и на второй взгляд тоже. Но вот что-то мне не дает покоя». «Ну-ка, ну-ка», — Воронцов подобрался, — «расскажи поподробнее, и мы вместе подумаем». Кира немного подумала, стоит ли говорить или нет, потому как не видела объективных причин своего беспокойства, но поделать ничего не могла, снова и снова возвращаясь к сегодняшнему случаю в кафе. «Хорошо», — кивнула девушка, — «это было в торговом центре. Мы с девочками уже прошли все магазины и купили все, что хотели, когда захотели перекусить. Встречные кафе были заняты и нам пришлось изрядно пройтись, прежде чем улыбнулась удача. Я к тому времени была уже такая голодная, что была готова перекусить и в простом фудкорте, но, как уже сказала, повезло. В кафе оказался наш однокурсник, а так как он сидел один и мы уже просто умирали с голоду, то решили к нему присоединиться. «Пока не вижу ничего странного или чего-то такого, что могло бы вызвать твое беспокойство», — заметил мужчина. «Все дело в этом парне. Он не совсем с нашего факультета, вернее, с него, но с другого потока. Практик, а ты сам понимаешь, какое между нами отношение. Он был не из ваших?» — спросил мужчина, имея в виду, что всех практиков уже через пару месяцев прибирали к рукам те или иные клановые, крупные богатые семьи и прочие такие. «В том и дело, что нет, он вообще ничей. Подожди, ты рассказывала раньше про какого-то парня, что его сильно загнобили, даже избили вроде бы. Да, это он и был, вот только за последний месяц роман поменялся, кардинально». Кира была невнимательна, иначе бы заметила, как отец слегка напрягся при звуке этого имени, но быстро взял себя в руки и Воронцова ничего не заметила. Она тем временем продолжила: «Он теперь вполне неплохо отбивается, подставил одного из наших так, что того исключили». Отец на это только кивнул, он знал об этой истории и знал реальную историю окончания семьи этого парня. Оказалось, что Минка и Айка его знают, но не скажу, что отношения хорошие. Вернее, Айка-то вроде более-менее на него отреагировала, а вот Минка словно с цепи сорвалась и перегнула палку в выражениях. «Он вас обидел?» Воронцов нахмурился, потому как никто не смеет представлять опасность для его дочери. «Нет, он вообще почти молчал, спокойно ел торт и слушал, а потом он предложил показать фокус. Поднял немного над столом ручку и перед тем, как бросить ее, подробно описал цепочку событий, для которой триггером послужит упавшая ручка». Она замолчала. «И что он сделал?» — поторопил мужчина дочь. «Бросил ручку, пожала плечами девушка, и все произошло в точности, как он сказал. А потом просто сказал Минка, что она была близко, чтобы пересечь черту, и подарил эту ручку на память». Комната погрузилась в тишину. Кира была задумчива, заново все переживая и внутренне холодея, представляя, что если вдруг он так щелкнет пальцами или бросит ту же ручку, да что угодно сделает, а это запустит череду событий, которая окончится, например, остановкой ее сердца. Она не понимала, как такое возможно, но от этого мне тревожно не становилось. Воронцов-старший думал примерно о том же, но в более глобальном виде. Его в первую очередь интересовало, насколько далеко он может просчитать цепочку и как на нее повлиять. Если недолго, то такое не очень страшно, но вот в случае его прогресса могут возникнуть серьезные проблемы, и в первую очередь вот у таких дурочек, как новая подружка дочери. Хотя мужчина читал отчет по парню и уже знал, что тот дал согласие на пока только роль стажера, а также читал оценку его куратора по силам парня. С его слов выходило, что тот, если еще не достиг рубежа середины на пути к мастеру, то очень близок к этому. Со всех сторон получалось, что задачку ему подкинули ту еще. Кира, девушка быстро посмотрела на отца, потому как голос того был очень серьезен. «Всего я тебе рассказать не могу, но пару деталей озвучу, но сначала ответь. Ты про кому его знаешь?» Минка говорила, согласно кивнула головой девушка. «Парень этот не просто в коме был. Он перед этим попал под действие темного аспекта по полной». Воронцов даже вздрогнула от этого, потому как знала, на что способен пробужденный с таким аспектом и что остается от его жертв. Высохшие трупы до состояния мумии — это в лучшем случае. Этот же, как видишь, выжил, почти полностью восстановился и вполне здоров, только не помнит ничего. Пока он не очень сильный пробужденный, но быстро прогрессирует. Насколько быстро? Ты своего уровня сколько добивалась? Несколько лет. Савельев почти догнал тебя по силе за несколько месяцев, ошарашил он ее. Мои люди присматривают за ним. Они смогли вычислить, что Роман себя не жалеет. Ты знаешь теорию вашего декана и его наработки? Пособие по самоубийству, ты имеешь в виду? Приходилось ознакомиться. Вдохи, выдохи, верный путь на тот свет. Это не так, и Савельев прямое тому подтверждение. Есть твердая уверенность, что он эти вдохи-выдохи делает уже постоянно. Мужчина скрипнул зубами. Девочка моя, я тебя прошу, не пересекайся с ним, сделай вид, что такого человека нет. Жила же ты прекрасно без этого все это время, вот и продолжай дальше жить, учиться и забудь про него. Но почему, если ты прав, то представь, какие перспективы откроются, если получится заручиться поддержкой такого аналитика. Она все-таки пришла к выводу, что это никакая не сила, а просто феноменальная возможность просчитывать свои действия и вероятности реакции на них остальных людей вокруг. Этот парень, чтобы тренировать молнии, спокойно ими сам себя шарашит. Недавно к нему в дом пробрались какие-то отморозки, так вот, в руки полиции они попали в виде овощей, а уже не людей, потому как мозги были практически выжжены, отчего они и умерли уже на следующий день. Этот парень расчетлив, холоден и не имеет жалости. Все его действия на первый взгляд выглядят бредом сумасшедшего, но это не так. Меня радует только одно, что Роман не трогает тех, кто к нему не лезет, а спокойно занимается своими делами. «По-моему, ты слегка сгущаешь краски, пап», — улыбнулась девушка, «не студент академии, а какой-то злой гений». Воронцов тоже немного расслабился и даже улыбнулся, глядя на свою дочь, понимая где-то глубоко в себе, что скорее всего она его не послушает и просто из любопытства попробует наладить контакт с этим парнем, но сделать последнюю попытку он был просто обязан. «Помнишь бордель с малолетками, про который я тебе рассказал?» Она кивнула, «так вот, многие знали про него и закрывали глаза на это. Не смотри на меня так, я все понимаю и мне самому тошно от такого, только слишком влиятельные там люди были замешаны и нам был нужен компромат на них. Чем больше имеешь рычагов влияния на этот гадючник, что называется кланами, тем спокойней в стране, но сейчас не об этом, а про то, что накрыли мы его не по своей воле. Нас вынудили это сделать. В один прекрасный момент, в несколько крупных информационных агентств прислали по письму, обычные конверты с флешкой внутри и короткой запиской, в которой было сказано, что либо они публикуют материал сами, либо он попадет в сеть просто так, но была маленькая лазейка. Список фамилий из клановых, притом разных кланов, кому надо организовать райскую жизнь. Не такую, конечно, как Чертановым, но им будет не сладко, притом там есть, за что их кошмарить. Письма пришли только в те агентства, кто полностью нам подчиняется и ничего серьезного без разрешения не опубликуют. Понятно, что были запрошены инструкции, флешки были просмотрены, и судьба фамилий была решена, потому как если такое попадет в свободный доступ, то пострадает намного больше людей. Бизнес и не только в нашей стране. Ты же не хочешь сказать, что все это провернул Савельев. Это просто нереально. Кира была просто ошарашена. Знаешь, что общего у тех фамилий? У них у всех дети учатся в академии на факультете игры и теория, они все отличились в особой любви к одному студенту. Я думаю, не надо говорить, к какому, хорошо, эту дыру вы закрыли, но ребята и девчонки так и учатся, ничего не происходит или вы и не собирались ничего делать. Собирались и собираемся, но уже лично мне принесли письмо, в котором к ранее уже полученной информации добавилось еще немного, но такой, что никто из кланов за них не вступится и нам даже придется их сдерживать, чтобы резни не случилось. В конце была просьба, на которую было принято решение ответить согласием, за клановых вязаться через 3 недели после получения письма, и когда истекает срок, через неделю, так что постарайся свести свое общение с этими людьми к минимуму. Договорились? Это ты выполнишь? Конечно, отец. Разве может быть иначе? Кивнула Кира. А Роман, как получится? Ушла от ответа дочь, но взгляд не отвела и смотрела прямо. Ну хоть что-то. Просто будь с ним осторожна. Ладно, мужчина поднялся, засиделся у тебя, а меня дела ждут. Да и зайди к матери, пожелай ей спокойной ночи. Хорошо, папочка, захлопала глазами Кира и состроила невинную мордашку, отчего ее отец рассмеялся, поцеловал в лоб и вышел из комнаты. Девушка выждала время на всякий случай, а только потом прошептала. Так вот почему он предупредил девчонок только сейчас. Дал время, но не слишком много. Их коснется шумиха, но самым краем. Она закусила губу, всегда так делала, когда сильно волновалась, и позаботился, и наказал, но не сильно. «Прости, отец, но это слишком интересно, обещаю, я только чуть-чуть», она улыбнулась, предвкушая игру. «Сестренка, ты же скучала по мне». Это было первое, что услышала Минека и Айка, когда вернулись домой. Кроме радостного возгласа перед ними предстал и тот, кто его воскликнул. «Джира, Ватанабе явно не была счастлива увидеть брата, что ты тут делаешь? Как некультурно, так открыто выражать враждебность к своему родственнику?» Осуждающе покачал головой парень, но жест был полностью наигранным, и он этого ни капли не скрывал. «Наверное, мне Элька больше рада, чем ты. Правда же, не надейся». Кабаиси прошла мимо него, даже не посмотрев, и просто упала на диван, что стоял в гостиной, кроме кресел. «Жаль, а я так надеялся, что ты передумаешь и примешь мое предложение. Представляешь, как обрадуются наши родители. Перестань изображать из себя клоуна, Джира, пожалуйста, рядом с Айкой Силаминка. Я рада тебя видеть, но день был сам по себе не очень удачный. Потому, может, ты начнешь уже рассказывать о причинах твоего здесь появления?» Брат девушки сел напротив них в кресло, вольготно в нем расположился и, наконец, принял серьезное выражение лица. «Скоро сюда приедут родители, вернее, отец и Снежана, твой отец, Айка, тоже собирается посетить эту страну», произнес он, ожидая реакцию. Девушки его не разочаровали. Целая гамма чувств очень быстро мелькнула на их лицах, но они быстро справились с собой и продолжали молчать, справедливо ожидая продолжения. Оно последовало, когда Джира убедился, что они полностью овладели собой и ничего интересного больше не увидит, а потому стоит добавить еще. «Готовится большая сделка между нами, русскими, и...» Он сделал театральную паузу, хитро прищурился, а потом — «американцами. Наши семьи, кланы, будут совместно участвовать в разработке одного северного шлейфа». «Кто от американцев?» — прозвучал вопрос от Эки, она была напряжена. «Киллиан вместе с МакДуган». Девушки быстро переглянулись, а потом уже Минека спросила: «МакДуган здесь при чем? Они же, неважно, они с Киллиан в одной связке, тем более породнились. Кто от них будет?» «Мать Аманды», — ответил он, а потом добавил: «с мужем ее дочери. Сама Аманда сопровождать его не будет. Ходят слухи, что она, возможно, беременна». Тишина буквально рухнула на гостиную особняка после таких новостей. Девушки лихорадочно соображали, во что это все может вылиться. Алекс жив и стал сильнее, умнее. То, что он показал в кафе, произвело на них неизгладимое впечатление. Дурочками подруги не были и прекрасно поняли демонстрацию, а также предупреждение, что он много может стерпеть, но всему есть предел. Зная теперь о его возможностях, они одновременно посмотрели друг на друга и, похоже, приняли одинаковые решения. Если Савельев сорвется и попробует напасть на Киллиан, пострадают все их семьи в том числе, а этого допустить нельзя ни в коем случае. Айка кивнула подруге, предоставляя той возможность сказать брату: «Я так понимаю, ты приехал, чтобы начать подготовку?» — спросила Джира сестра. Парень все это время очень внимательно за ними наблюдал, и то, что он видел, ему не сильно понравилось. Слишком яркие эмоции на его слова, а значит, они что-то скрывают. Он уже почти принял решение, что приложит все силы, но выяснит причины такой реакции. «Ты правильно понимаешь», — кивнул он, — «завтра я встречаюсь с братьями, чтобы обсудить подготовку.